Теперь она просто хотела избавиться от последнего груза на своем сердце. «Ну как, тебе нравится корона?» – спросил Лаплас, появляясь в комнате. «Ну не так уж и плохо», – ответила Кагали с легкой усмешкой. «Итак, о том, о чем ты хотела поговорить», – сказал Лаплас, усаживаясь вместе с остальными шутами. Кагали с грустью посмотрела на людей, идущих по улицам, а затем повернулась к своим шутам. «Он мертв». Заметив ее выражение лица, они встали и обняли ее. Она рассказала им об этом. Ремуру обнаружил душу ее отца среди душ, которые раньше составляли футмана. Сначала его просто держали в желудке Ремуру, чтобы потом разобраться с ним по ее просьбе. Но теперь, когда все вроде бы шло хорошо, она попросила его вытащить ее отца. Джихиль был возвращен в бесполезном теле. Он не мог пользоваться магией или взаимодействовать с ней. На его конечностях были специальные цепи, которые весили так много, что он едва мог двигаться. И все это для того, чтобы она задала ему один вопрос. Почему? Она хотела услышать причину, по которой он так много сделал для их королевства и для нее. Теперь, когда он не сможет лгать, возможно, в надежде получить другой ответ. Но она получила то же самое, что ей говорили в прошлом. Потому что это весело, не имея больше к нему вопросов и не зная, что сказать. С помощью Ремуру, они уничтожили его душу, не оставив после себя абсолютно ничего. Но тех нескольких мгновений, которые она провела в одной комнате с ним, было достаточно, чтобы пробудить все эмоции, которые она испытывала еще в детстве. Поэтому она позвала шутов. Она выплеснула свои эмоции на свою семью, прежде чем успокоилась. И как только она отдышалась, она протянула руки к их лицам и сняла маски. Наконец, она открыла лица, которые они прятали ради нее. Тогда, когда она все еще носила деформированное лицо, в теле, в которое ее поместил отец. «Я думаю, они нам больше не нужны, мы можем двигаться дальше», сказала она, крепко сжимая маски в руке. «Хе-хе, дам им лучше поберечься. Теперь, когда Футмин не носит свою маску, все они будут влюбляться в него по уши», игривым тоном сказала Тиа, начиная танцевать от радости по комнате. Футман мог только хихикать про себя, когда радость Тиа начала влиять на воздух вокруг них. «Босс, я объявил выходной в гильдии. Хочешь отпраздновать? Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз праздновали как следует», сказал Лаплас, глядя на уходящих шутов. «За скромных шутов!» — воскликнула Тиа, поднимая пустой бокал, услышав слово «празднование». Глава 101. «Сиэль, не могла бы ты?» Часть 1. Набасты. 3. Е лицо. «Не беспокойся о нем, дай мне попробовать», — так сказала Сиэль, но «Фильдвей сказал мне, что это единственный выход», — сказал тот, кто казался светловолосым ребенком, привязанный к стулу. «Да, однако, как ты можешь видеть в этом подробном списке, есть много причин, по которым тебе следует игнорировать все, что ты от него слышал». Голубоволосая женщина в костюме профессора указывала на то, что казалось презентацией PowerPoint. Ее красные глаза были сужены, когда она с раздражением смотрела на светловолосого ребенка. «Я не могу понять, почему это так трудно для тебя. Вот, позволь мне отредактировать это». Слова на презентации PowerPoint изменились, но Фильдвей был неправ. «Руководство по взаимному гарантированному уничтожению для чайников. Аркх, отпусти меня, ты, сумасшедшая женщина. Я должен отомстить за Фильдвея. Ты знаешь, что я этого не сделаю, Михаил. Хотя пытаться рассуждать с тобой, все равно что просить рыбу залезть на скалу. Но я могу тебя заверить в следующем. Я позабочусь о том, чтобы ты стал лучшим скалолазом, который когда-либо существовал». «Пепе, почему мне кажется, что здесь есть мстительный блеск в глазах, а в душе злодейский смех?» Она всмотрелась в него в тот момент, когда он приземлился в пустом пространстве. И она обнаружила, что маленький Михаил был эквивалентом ребенка с плохими родителями. Прежде всего, его отдают другому человеку, Рудре. Поэтому, когда у него в конце концов пробудилось собственное «я», он оказался в ситуации, когда его инстинкты не соответствовали его положению. Все его существование было направлено на служение Вильданаве, но Вильданавы не было. Тем не менее, не все еще потеряно. Может быть, Рудра сможет образумить вновь пробудившееся умение, но постойте, где же Рудра? Ах да, он сам и его душа превратились в кашу и разлетелись по округе от неудачных реинкарнаций. Молодец, отличный пример для героя. Так что Михаэлю остается работать с обрывками вокруг себя. И поскольку у него не было никакого руководства, Он отправляется на поиски. И кого же он находит? Старого доброго Фильдвея. Мы все умрем вместе. И поскольку он прислушивается к каждому слову Фильдвея, то в итоге присоединяется к его плану массового уничтожения. Сиель не могла не получить воображаемую головную боль, увидев все это. Поэтому она сказала, что разберется с ним. И она медленно работала и учила его лучше. До пробуждения в качестве Манаса Сиель была способна обрабатывать информацию на уровне суперкомпьютера. Она потратила время на развитие собственного эго и воли, постоянно общаясь с Римуру и наблюдая за миром его глазами. И именно благодаря всему этому она стала той, кем была сегодня. В отличие от нее, у Михаэля не было ни одного из этих преимуществ. И в ее глазах он был просто ребенком, что отражалось на его теле во время уроков, которые она ему давала. Кстати говоря, ей, наверное, стоит вернуться к ним. Эй, давай отправимся в мир, который мы только что закончили восстанавливать. Мне есть что тебе показать, сказала Сиель взволнованным голосом. О, похоже, ты счастлива. Тогда пойдем туда, ответил Римуру, щелкая пальцами и телепортируясь из Темписта. Они прибыли на гигантское поле, покрытое травой и цветами. Это был один из миров, который они только что закончили восстанавливать до пригодного для жизни состояния. Однако, кроме растений и некоторых насекомых, здесь было еще мало живых существ. Готовы ли ты увидеть то, над чем я работала в тайне? Спросила Сиель, отделившись от тела Римуру и используя навык параллельного существования, чтобы создать клона. Однако вместо того, чтобы быть копией Римуру, клон изменил свой облик и стал прекрасной голубоволосой женщиной. Ее длинные голубые волосы доходили до пояса. Поверх одежды она была одета в чистый белый лабораторный халат. На ее лице были очки, которые закрывали ее малиново-красные глаза. Она размяла руки и посмотрела на него с улыбкой. «Неважно, сколько раз я это делала, я все равно предпочитаю, когда мы только вдвоем. Но, думаю, в этом есть свои плюсы», сказала она, обнимая Римуру. В ответ он погладил ее по волосам и захихикал. «Теперь мне стало очень любопытно. Ты не выходишь просто так». Это был не первый раз, когда они оба проводили время в разных телах. Но Сиель всегда говорила, что чувствует себя по-настоящему комфортно, только когда они оба вместе. Сиель несколько мгновений наслаждалась объятиями, затем отстранилась и поправила очки. Очки, которые она носила исключительно ради эстетики профессора. «Ну, я уверена, что ты помнишь», — попыталась она заговорить, но ее увлекла глупая ухмылка на лице Римуру. «Простите, мой профессор просто слишком мило, когда объясняет что-то. Он не мог не подразнить ее. Будь внимателен, мы можем отвлечься позже. Мне нужно сделать презентацию», — сказала Сиель, доставая из пустоты маленькую сферу. Прочистив горло, она указала на сферу. «Как ты, я уверена, помнишь, мы никогда не уничтожали Михаэля. На самом деле, как один из немногих Манасов, которые когда-либо существовали, я предложила исследовать его. Однако именно во время этих исследований я познакомилась с маленьким Михаэлем». «Маленький Михаль?» — спросил Римуру, но Сиель лишь бросил на него взгляд. «Дай мне закончить. Изначально мы предполагали, что Михаэль чем-то похож на меня. Мы ошиблись. Из-за разницы в навыках, из которых мы развились, Михаэль не родился с теми же знаниями, что были у меня, даже когда я была просто великим мудрецом». Сиель активировала сотворение истока и оттолкнула сферу, когда вокруг Манас-ядра начало формироваться тело. После вспышки света показался десятилетний мальчик, одетый официально и с причесанными волосами. Он выглядел немного смущенным, когда появился в этом мире, но единственное, что он сделал, это встал прямо. «Итак, после некоторого времени обучения я представляю вам Михаэля. Теперь он больше ценит творение и меньше слепо верит в бродяг-убийц». Сиель с гордостью продемонстрировал юношу. «Здравствуйте, меня зовут Михаэль Темпест, и я прошу прощения за то, что пытался уничтожить Вселенную. В то время я не знал, что лучше». Это были первые слова, которые покинули его рот, когда он смущенно опустил глаза. «Темпест?» — спросил Римуру у Сиель, и получил от нее лишь гордый кивок. Усмехнувшись, он сказал маленькому ребенку: «Добро пожаловать в семью, Михаэль. Меня зовут Римуру Темпест, но у меня есть к тебе вопрос». «Убийство?» Михаэль на мгновение запаниковал, прежде чем ответить другим вопросом. «Нет», — ответ привел лишь к тому, что оба голубоволосых человека рядом с ним разразились смехом. «Михаэль, собирай все свои вещи и готовься. Совсем скоро мы вернемся в Темпест, хорошо?» — сказала Сиэль, взъерошив его волосы. «Хорошо», — ответил Майкл, прежде чем исчезнуть в пустоте мира. Он вернулся в дом, который был создан, когда Сиэль учила его. Они остались вдвоем. «Честно говоря, я этого не ожидал», — сказал Римуру с улыбкой. «Я тоже», — ответила Сиэль с искренней улыбкой. Сиэль схватил его за руку, прежде чем они оба посмотрели друг другу в глаза. «Римуру, обучая Михаэля и проводя так много времени за его воспитанием, я поняла, я хочу иметь ребенка от тебя», — сказала Сиэль, крепко сжимая его руки. «Я знаю, что предложение и все остальное, что ты запланировал, произойдет относительно скоро, но в этот раз я хочу быть эгоистичной, я хочу что-то только для нас». Так что, Сиэль собиралась продолжить говорить, но тут ее губы скрипели поцелуем. «Сиэль, мы были вместе с самого начала, работая вместе, мы смогли сделать невероятные вещи, мы даже спасли вселенную, как будто это была обычная пятница, но в конце концов, я знаю, что когда я говорю «мы», я имею в виду в основном тебя, поскольку без тебя я, вероятно, до сих пор бродил бы по пещере в виде обычной слизи. Это совсем не так», Сиэль не могла не сказать это, улыбаясь, так как чувствовала, что вот-вот расплачется. Благодаря их связи, она знала, что он уже давно готовил эту речь, и она могла сказать, что даже сейчас он меняет ее и старается сделать лучше. Через все хорошие и плохие, сарказмы и неудачные шутки, все те времена, когда мы увлекались строительством, думаю, я должен следовать правилу, которое мы установили друг для друга, и быть проще. Сиэль, ты выйдешь за меня, глава 102, выйти за меня, часть 2, набасты, будь проще, глупый, или также известное как правило КСС, правило, которое они установили друг для друга, поскольку иногда в разговоре друг с другом они становились слишком сложными. Правило, которое теперь обрело форму вопроса ПП, расшифровка на английском Keep it simple, stupid. Ты выйдешь за меня, да, да, да. Сиэль даже не стала ждать, прежде чем сменить свой наряд на свадебное платье. Затем она ткнула Римуру и сменила его наряд на чисто белый костюм, который подходил к ее. Мир вокруг них на мгновение изменился, когда вокруг них образовалась беседка. Заметив все эти внезапные перемены, Римуру не удержался от легкой усмешки. «Похоже, время не сравнится с настоящим. Ты все спланировала?» Сиэль все еще улыбалась с абсолютной радостью, когда ответила. «И да, и нет. Я думала об этом некоторое время, и у меня было кое-что еще на уме. Но я решила выбросить все это в окно примерно минуту назад, что дало мне достаточно времени, чтобы придумать что-то совершенно новое. Ну, думая об этом сейчас, несмотря на то, что мы были вместе с самого начала, мы редко проводили время вместе как следует. Ну, знаешь, занимаясь чем-то другим, кроме исследования или работы», — сказал он, глядя в ее пунцовые глаза. «Я знала, что ты это скажешь». Сиэль взяла его за руку и повела к выходу из беседки. «Итак, только ты и я, вместе, теперь, когда у нас наконец-то есть возможность ни о чем не беспокоиться. Мы можем заставить время замедлиться в любом другом месте, поэтому, сколько бы времени мы ни провели здесь, снаружи оно будет казаться лишь секундой», — сказала Сиэль, начав переделывать части нового плана, который она только что разработала. Затем она озорно улыбнулась. «Мы даже можем потратить немного времени, чтобы сделать кольценосца». В ответ с той же озорной улыбкой он сказал. «Какая подозрительная пауза. Я понятия не имею, о чем ты говоришь», — ответила Сиэль, сдерживая смех. Она остановилась на мгновение, прежде чем щелкнуть пальцами и снова переодеть их обоих во что-то более удобное. «Не собираемся ли мы сейчас быть немного безответственными?» — спросил Римуру, прокручивая в голове план, который разработала Сиэль. «Ну, кроме нас, это будет выглядеть как 20-минутная выходка. Что касается беспорядка, который мы устроим в этом мире, он уже был испорчен, когда мы только пришли сюда, так что, что бы мы ни делали, хуже, чем было, быть не может. В худшем случае мы просто вернем все обратно, прежде чем уйдем», — сказала Сиэль, начав создавать пару вещей из воздуха. Некоторое время спустя, глядя на беспорядок, который они устроили под собой, Сиэль и Римуру потеряли дар речи. «Эй, Сиэль, как ты думаешь, это знак, что нам стоит скорректировать некоторые эксперименты, которые мы проводили в уме?» — сказал Римуру, уклоняясь от огненного шара, прилетевшего снизу, когда раздался рев битвы. «Этот знак не может остановить нас, потому что мы не умеем читать», — сказала Сиэль, глядя на беспорядок, который они устроили. «Примечание для себя, убедитесь, что кто-то еще следит за тем, чтобы мы не слишком увлекались. Теперь, когда у нас не могут закончиться маглементы, у нас нет предупреждения стоп. Хорошо, идем дальше», — сказала Сиэль, щелкая пальцами, убирая беспорядок, который они устроили. «Пепехаха, это смешная ситуация, это было весело». Ремуру не мог не пробормотать себе под нос. Сиэль лишь молча кивнула в знак согласия. Много времени спустя, Сиэль и Ремуру лежали на полу и смеялись над собой. «Сиэль, мы представляем собой абсолютную угрозу для общества, не так ли? К счастью, я не вижу никакого общества вокруг нас», — ответила Сиэль, глядя на облака. «То, что когда-то было простым миром, сменилось странной смесью сотен различных идей. Здесь был рай, построенный рядом с пустыней, странная пещера рядом с океаном, плавающая гора с Вгдональдсом на ней. Прошло некоторое время, и они просто отдыхали на удобной траве. Вдруг Ремуру поднялся. Мы отвлеклись. А, точно», — сказала Сиэль, садясь. Она не могла ничего забыть, но поскольку ей было так весело, она решила еще немного повременить. Она перестроила беседку и переодела обоих в свадебные наряды. «КСС?» — спросил он, получив лишь кивок. «Мы уже связаны ментально, так что мы уже можем сказать, что мы чувствуем, лучше, чем с помощью любых слов. В таком случае, я, Ремуру Темпест, беру тебя, Сиэль, в свои любимые жены. Быть угрозой для общества и увлекаться созданием вещей. Случайно разрушить отличную планету и построить ее заново. Строить и создавать, и продолжать учиться. И провести остаток нашей жизни так, чтобы вечность казалась лишь секундами. Чтобы...» Он уже собирался продолжить говорить, когда его губы сжались. «КСС, я знаю», — сказала Сиэль, когда ее озорная улыбка появилась снова. «Рррррр». И повернувшись налево, они увидели крошечного черного медвежонка с золотисто-желтой полоской шерсти и с двумя кольцами на подушечке у него на голове. По какой-то причине казалось, что у него самая большая и гордая улыбка на свете. «Медведь-кольценосец», — сказала Сиэль, хихикая. «Это?» — спросил Ремуру, глядя на медведя в замешательстве. «Диабло, да, мы сделали его слишком сильным. Поэтому он появился здесь не так давно, даже когда в других местах должно было пройти меньше миллисекунды». «Рев», — сказал Диабло, все еще в образе черного медведя. В его глазах даже стояли слезы от радости. Он сказал, что счастлив, что может быть частью такого важного события. Сиэль перевела для него. «Рев, изначально я хотела, чтобы это были только ты и я, но мне стало жаль его», — сказала Сиэль через мысленное сообщение. «Рев, ладно, ладно, я знаю, что ты хочешь продолжать участвовать в этом, но», — сказала Сиэль, прежде чем сказать что-то Диабло через мысленную связь. И, показав чрезвычайно счастливое выражение лица, он исчез, сказав: «Я буду готовиться к этому. Он немного странный, но у него есть свои приоритеты», — сказала Сиэль, услышав, как он произносит слова вместо рева. Свадебное торжество закончилось вскоре после того, как Диабло ушел неизвестно куда. Это привело лишь к последнему событию, к просьбе, которая привела ко всему, что произошло в этом мире. Рождение ребенка. Еще много времени спустя, открыв глаза, он обнаружил помятую постель. Это заставило его вспомнить, что произошло перед тем, как он заснул. Посмотрев в свою сторону, он увидел улыбающуюся Сиэль. Она приложила палец к губам в знак того, что нужно помолчать, а затем достала то, что казалось маленькой сферой, полной жизни и магии. Оно было похоже на яйцо, но на самом деле больше напоминал ядро навыка, подобно той сфере, из которой вышла Сиэль, когда стала Моносом. В данный момент оно было размером с шарик для пинг-понга. Сиэль поднесла ядро к сердцу, или к тому месту, где оно должно было находиться, прежде чем сфера исчезла. Сейчас она спит. Пройдет много времени, прежде чем она вырастет и родится. Но сейчас она реальна. Она наша дочь, сказала Сиэль с абсолютной радостью. Глава 103. Вкус поражения. Воссоединение истинного дракона. Набасты. Один лицо Ремуру. Поскольку Сиэль обычно не проводила так много времени в отдельном теле, она в конце концов разорвала параллельное существование, и мы вернулись к простому единению. Она сказала, что хотела бы лучше заботиться о нашей дочери до ее рождения, и она могла бы делать это лучше, если бы ей не нужно было беспокоиться о наличии тела. Но когда она родится, она планирует проводить больше времени в собственном теле параллельного существования, чтобы иметь возможность проводить время с нашей дочерью. После небольшого отпуска неизбежно пришло время возвращаться в Темпест, и, конечно, это привело к интересной встрече. «Прости, что использовал свое умение на тебе», — сказал маленький Михаил, глядя вниз. Вильгрин только посмотрела на меня с ошарашенным выражением лица. «У него было время подумать о том, что он сделал», — сказал я с немного неловким выражением лица. «Так, ты простил его?» — спросила Вильгрин, глядя на меня с еще более сложным выражением лица. «Ну, позволь мне объяснить», — сказал я. Я объяснил ситуацию Михаила так же, как Сель объяснила ее мне. И так как Вильгрин была невосприимчива к его контролю разума после того, как я скопировал и изменил ее навык, она просто смотрела на Михаила со сложным выражением лица. «Мне очень жаль, мисс Вильгрин Темпест», — сказал Михаил, используя другую форму контроля разума, щенячьи глаза. Он беззастенчиво добавил «Темпест», просто, чтобы задобрить. И судя по тому, как изменилось выражение ее лица, это немного сработало. Хотя она все еще не собиралась так легко прощать его только потому, что он извинился, она решила, по крайней мере, не ненавидеть его до глубины души. Поэтому вместо того, чтобы убить на месте, она собиралась пока просто не обращать на него внимания. Это было больше, чем Михаил ожидал. «Итак, кто будет присматривать за ним?» — сказала Вильгрин, указывая на него. «Ну, пока что мы планируем, что он также потратит некоторое время на обучение в школе. Однако после того, как он познакомится с Темпестом, он будет проводить некоторое время повсюду, как и остальные дети. Хотя я тоже буду присматривать за ним некоторое время». В дверь несколько раз постучали, и, получив подтверждение, один из учителей Темпеста вошел в комнату и улыбнулся Михаилу. «Привет, приятель, я получил сообщение, что ты здесь новенький. Готов ли ты к экскурсии?» Оглянувшись на меня, чтобы получить подтверждение, он кивнул и ушел вместе с учителем. Остались только я и Вильгрин. «Чай?» – спросила она, бросив последний взгляд на дверь. И тогда я сказал ей: «Нет, ты не можешь убить Вильдору только потому, что он раздражает», что только еще больше разозлило Вильзард. «Ее методы довольно суровы, когда дело доходит до заботы о нашем брате. Вся семья истинных драконов собралась вместе, чтобы выпить чаю и пообщаться друг с другом». И пока Вильгрин рассказывала истории о своем прошлом, Вильдор сидел в углу на диване и читал странную книгу. «Что касается того, почему я здесь, я мог превращаться в любого из них, поскольку копировал их, изменяя их способности. Так что я был в 4 раза больше истинного дракона, чем они, не считая моей собственной трансформации в истинного дракона, которую я никогда не использовал. Эй, не говори обо мне так, как будто меня нет в комнате. И особенно не надо говорить обо мне плохо. Я заморозила тебя однажды и могу сделать это снова», — сказала Вильзард, вставая с места. «Видишь», — сказала Вильгрин с самодовольной ухмылкой, которая на мгновение дернулась, когда она взглянула на меня. «Это действительно необходимо. Сколько времени прошло? Я думаю, твои 30 минут закончились, не так ли, Милим? Может быть, мы сыграем еще один раунд? У меня хорошие предчувствия насчет следующего раунда». Но Милим лишь ответила, зарывшись лицом в мое слизистое тело и обняв меня еще крепче. «Я выиграла свою ставку. Дай мне насладиться этим». В настоящее время я находился в своей редко используемой форме слизи, которую Милим использовала как подушку для объятий и, похоже, получала от этого слишком большое удовольствие. Причиной тому была самая опасная игра Темпеста – Уна. По какой-то причине мы всегда делали опасные ставки, играя в эту простую карточную игру. И хотя Бенимару обычно становился жертвой несчастья, которую приносили карты, он поклялся никогда больше не играть в эту игру. И вот, его здесь не было. Мы все знаем, что он не может устоять перед попыткой выиграть хотя бы раз. Услышав новость о начале новой игры, Вильдора высунул голову из книги, которую читал. «Мы начинаем новый раунд. Мы должны изменить игру для более интересных ставок». Поскольку он заговорил, я обратил на него свое внимание, но был шокирован. «Ю, чувак, ты сейчас серьезно? Где ты взял эту книгу?» «Это, какая-то библиотекарша дала мне ее. Я читаю ее ради сюжета», — сказал Вильдора, пряча книгу, название которой было «Ичайча». «В любом случае», — сказал Вильдора, отвлекая внимание от книги и доставая модифицированную игру в подсказке. «Пришло время показать, почему меня называют повелителем расследований». С разбросанными по полу случайными играми в комнате было только 2 человека, у которых не было восхищенного выражения лица. «Вильдера, Фауст нас подвел», — сказала я, поскольку Вильзард, Милим и Вильгринт использовали меня как гигантский мешок для фасоли. Он бы не подвел, если бы мы не запретили использовать любые навыки во время игры. Но, чувак, что с твоей удачей сегодня? Ты сегодня получаешь откровенный мусор. Мой план заключался в том, чтобы положиться на тебя, сказал говорящий плюшевый Вильдер размером с баскетбольный мяч, который лежал на земле, высоким голосом. Может быть, карма наконец-то настигла тебя за то, что ты устроил такой большой беспорядок повсюду перед встречей с Римуру. Ты привел его на свой тонущий корабль, сонным тоном сказала Вильзард. Вильдера, отныне ты будешь играть в команде с Римуру в каждой игре. Это был самый лучший день, сказала Милим, закусывая медом, который я приготовил. Хе-хе. Вильгринт просто хихикал от радости, продолжая извиваться и кататься по мне. Вильдера мог только смотреть на меня с жалостью. «Брат, брось меня, если нужно, но ты должен бежать», — Вильдер говорил своим самым драматическим голосом, испорченным высоким тоном. Однако его оскароносное выступление было прервано тем, что Вильзард бросил на него подушку. «Как только мы выполнили свою часть ставок, мы смогли вернуться к нашим обычным формам, и поскольку мы потратили достаточно времени, мы решили закончить часть игры ставок, даже несмотря на жалобы постоянных победителей. И все это переросло в рассказывание историй, которая продолжалась долгое время. Рассказывались самые разные истории из жизни каждого. От того, как Вильзард попросила Вильгринт слепить снеговика, до того, как Вильдер случайно разрушил дом Люминус. От того, как Милим пришлось учить Гею охотиться, до того, как Вильгринт чуть не расплавила планету, когда она еще не полностью контролировала свой высший навык. Все было хорошо, пока Вильзард не решила, что собирается использовать меня, чтобы дремать, даже когда я уже не был в форме слизи. Ее единственными словами были: «Как ты можешь быть так чертовски удобен?» Глава 104. Маленькая ядерная бомба 18+ на басты. Маленькая ядерная бомба 18+, милая, хихи. Я стоял рядом с не очень веселой Милим, и, честно говоря, было довольно забавно щипать ее за щеки и дразнить. «Когда ты сказал, что собираешься наградить меня за мою тяжелую работу, я ожидала совсем другого». Поскольку Милим начала более серьезно заботиться о своей территории и делала это довольно хорошо, я решил, что дам ей награду. Но после того, как я увидел ее ожидающее выражение лица при слове «награда», мне было трудно сдержаться, чтобы не поддразнить ее. Милимнова разрушительница в данный момент была одета в чрезвычайно милую пижаму с драконом. Комбинезон с надписью «Литли» на одном рукаве и «Нуки» на другом завершали образ. «О, это не совсем то, что ты ожидала», — сказал я, подходя к ней ближе. Приблизив наши лица друг к другу, я спросил: «На какую награду ты надеялась?» В ответ она только покраснела и надула щеки. Тем не менее, она не отстранилась. «Ну, знаешь, как обычно», — сказала Милим, когда ее румянец стал еще краснее. Обычно она не вела себя так скованно и даже отвечала своими комментариями. Но мое внезапное дразнящее поведение, должно быть, застало ее врасплох. И что ж, разве можно меня винить? Поскольку она наконец-то достигла большинства своих целей, как в том, чтобы стать лучшим лидером, так и в других вещах, она была очень счастлива. И, конечно, вместе со счастьем пришло и ее чрезвычайно милое выражение лица. Даже когда она стала старше и взрослее после внезапного скачка роста, ее лицо оставалось таким же милым, как и раньше. И такая счастливая Милим сломала мой счетчик миловидности. «Ну, раз уж моя маленькая ядерная бомба так мило меня попросила». Она сократила расстояние между нашими лицами до того, что наши губы почти соприкоснулись. Милим закрыла глаза в предвкушении, и после минутного ожидания наши губы наконец-то соприкоснулись. Когда я почувствовал, что тело Милим практически тает от поцелуя, я обхватил ее руками и прижал к себе. С тех пор, как занятия Милим по воспитанию правителя и заботе о гражданах стали проходить один на один, я обнаружил в ней кое-что новое. Это было то, что ей очень нравилась похвала, и говоря «нравится», я имею в виду по-настоящему наслаждаться этим. Так уж сложилось, что, когда я нахожусь в режиме обучения, я, как правило, очень щедр на похвалу, и после большого количества поощрения и похвалы в ее адрес за хорошую работу, я не мог не заметить изменения в ее поведении, одно за другим, и вскоре поцелуи стали особым вознаграждением. Разорвав поцелуй, я увидел, что глаза Милим распахнулись, и она начала тяжело дышать. «Этого недостаточно», — сказал я, приблизив свой рот к ее уху. «Ты так хорошо поработала. Моя драгоценная Милим приложила столько усилий, что я должен дать ей достойную награду. Ты так хорошо справилась». Тело Милим задрожало, когда она услышала эти слова, и она сделала дрожащий глубокий вдох, пока я покусывал ее ухо. «Моя любимая Милим действительно заслуживает большего. Разве ты так не думаешь?» К этому моменту Милим тяжело дышала и скрестила ноги. И поскольку она была слишком смущена, чтобы что-то сказать, она только кивнула головой. «Тогда какую награду получит моя маленькая ядерная бомба?» Воспользовавшись случаем, Милим освободилась от накидки, в которую была одета, и показала свой обычный откровенный наряд. «Больше поцелуев», — сказала Милим сквозь тяжелое дыхание, едва справляясь с собой. «Ну, если награда, это только больше поцелуев. Они должны быть особенными, ты так не думаешь?» Медленно целуя ее шею, я начал спускаться ниже. Дразня ее, я потянулся к ее все еще прикрытой груди и слегка погладил ее, а затем спустился к животу. Милим издала небольшой стон, схватившись за мою голову и пытаясь прижать меня ближе к себе. Но через несколько мгновений я продолжил двигаться вниз, пока не почувствовал ее запах прямо перед собой. Протянув одну из рук, я нежно коснулся пальцами ее нижних губ через то, что было практически только нижним бельем. И в этот момент я почувствовал, как Милим набросилась на меня, чтобы страстно поцеловать. Обхватив ее руками, я почувствовал, как ее теплое тело жадно прижимается к моему. Когда Милим разорвала поцелуй, она села на меня сверху, тяжело дыша, со слегка ошарашенным видом. «Я не могу больше сдерживаться», — сказала она дрожащим голосом, который был наполнен желанием. «Тогда не надо». В считанные мгновения одежда была разбросана по всей комнате, и даже во время процесса раздевания страстный поцелуй продолжался, прерываясь лишь на несколько мгновений, чтобы сбросить одежду. Присев, Милим сцепила ноги за моей спиной и начала тереться своей щелью о мой член, медленно распределяя по нему свои вытекающие соки. И когда мы поравнялись друг с другом, мы, наконец, соединились. Опустив взгляд друг на друга, мы на мгновение замерли, наслаждаясь моментом. Я чувствовал, как ее теплые внутренности сжимаются и слегка расслабляются в ритме, который следовал за ее тяжелым дыханием. И не удержавшись от последнего критического удара, я снова наклонился к ее уху и мягким голосом сказал: «Ты действительно проделала такую хорошую работу, не только как правитель, но ты постоянно думаешь о безопасности каждого. Ты заставила меня поволноваться, когда я увидел твой бой с Ивараджем. В конце концов, мне не нравится, когда тебе причиняют боль, но ты сделала это, потому что хотела защитить всех. Я горжусь тобой». Она снова вздрогнула, услышав эти слова, но на этот раз она издала громкий стон, крепче сжав объятия. Она только что испытала свой первый оргазм за этот день, и одними только словами достигла 90% пути. Ее внутренности стали более агрессивными по мере того, как они сильнее сжимались. И поскольку я уже был в режиме дразнилки, я продолжал осыпать ее похвалой. «Тебе так хорошо», — что только продолжало возбуждать и заставлять Милим чувствовать себя как пушинка. «Это не честно», — сказала Милим, когда она, наконец, спустилась с вершины, только чтобы снова почувствовать покалывание внутри себя, когда она начала двигать бедрами. Выпустив небольшой озорной смешок, я сказал, что тоже начал двигать бедрами. «Когда это вообще было честно? Хе-хе». Милим издала счастливый смешок, продолжая обнимать меня. Последующий уход оказался в основном очень избалованной Милим, которая просто хотела продолжать слушать добрые похвалы, прижимаясь ко мне так близко, как только могла. Поскольку тон похвалы изменился с подталкивания на просто добрую похвалу, вместо того, чтобы снова заводиться, казалось, что она просто достигла нирваны, так как она продолжала хихикать с закрытыми глазами в полусонном состоянии. Я не мог удержаться от усмешки, вспоминая некоторые вещи, которые мы делали. Мне кажется забавным, что она попросила превратить это в мед. Вспоминая, как она жадно двигала ртом вверх-вниз, облизывая его с таким энтузиазмом, мне пришлось сдерживать смех. Пепе Милим довольна медом. Глава 105. Разговор с Вильдорой. Набасты. Конечно, к этому моменту я уже совсем забыл о них. «Ты тоже хочешь харибду?» — я ответил непринужденно, поедая еду, которую Шуна приготовила для меня, и рассматривая некоторые планы. «Вот так просто?» – спросил Вильдера с немного смущенным выражением лица. «Подожди, Харибда?» «Да, чувак, ее ядро просто охлаждалось в моем желудке. Изначально у меня были некоторые планы на нее, но после получения навыка Вильдонавы, и теперь, когда он эволюционировал, я просто вроде как забыл о ней, так как она мне больше не нужна». Откусив последний кусочек кекса, я указал на рисунки на столе. «Это слишком много?» «Немного», — сказал Вильдера, указывая на несколько участков карты и некоторые рисунки. И все же он выглядел так, словно ему было что сказать. Заметив это, я оттолкнулся от стола, оставаясь на своем стуле, и повернулся к нему. «Извини за это. Теперь я полностью в твоем распоряжении». Вильдера просто пожал плечами и сел на диван рядом со мной. «Ты ведь знаешь, что в любой момент мог попросить меня освободить Ифрита, верно?» Вильдера неловко рассмеялся, почесывая свои волосы. «Да, он тоже так сказал. Я не был уверен, будет ли это неудобством. А когда я понял, что нет, мне показалось, что сейчас не время просить». «И что ж», — сказал Вильдера, когда его слова почти перешли в шепот, — «я все время забывал. Я не мог удержаться от того, чтобы не сделать фейспалм. Что ж, думаю, хорошо, что ты так долго откладывал это, поскольку теперь я могу сделать для них лучшее тело, чем раньше. Но как насчет Харибды?» «Харибда, я имею в виду, у меня нет с ней связи». «Правда?» — спросил Вильдера в замешательстве. «Разве она не твоя дочь? Она родилась от твоей магии, наверное. Но большинство монстров Темписта родились из моих маглементов. Я имею в виду, разве ты тоже не родился из моих маглементов?» Вильдера сказала это небрежно, но я увидел в этом широко открытое окно. «Папа», — сказал я, превращаясь в детскую версию себя и делая щенячьи глазки. И после короткого момента абсолютной тишины мы оба разразились смехом. «Послушай, я и близко не подхожу к тому, чтобы быть действительно хорошим родителем. Даже Сель немного сомневалась, когда ты захотел, чтобы я стал крестным родителем. Я все еще думаю, что ты сделал хороший выбор, выбрав Диабло вместо меня. Я буду крутым безответственным дядей», — сказал Вильдера, громко смеясь. «Да, да, и по сей день я никогда не думал, что увижу, как Диабло упадет в обморок». Мы отвлеклись, начав говорить о разных вещах, когда Вильдера спросил, потянувшись за одним из пирожных на столе: «Ты уже давно готовишься, когда же ты собираешься задать вопрос?» «Ну», — сказал я, фальшиво откашлившись, — «думаю, будет лучше, если я сам спрошу, и у нас будет одна большая свадьба, а не куча маленьких». «Нет, тогда почему такая задержка?» «О!» — воскликнул Вильдера, разразившись приступом смеха. «Моя бедная сестра, даже со всеми девушками, которые любят тебя сейчас, ты все еще стремишься получить больше. Моя бедная старшая сестра и племянница влюбилась в чертова гаремного героя». Сказав это, он вдруг замер, а затем рассмеялся еще громче. В его глазах от смеха начали появляться слезы. «Как я не понял этого до сих пор, ты чертовски похож на героя Исекай Гарема, мой лучший друг, живое воплощение самых основных жанров манги. Посмотри на себя, Кирита, у тебя даже есть читы в виде Сель». К этому моменту Вильдера лежала на полу и корчился от смеха. «Тебя сбил грузовик, это Роб реинкарнировал тебя после того, как случайно чихнул на тебя и убил», — спросил Вильдера между приступами смеха. И после того, как он заметил, как дернулась моя бровь, он разразился хихиканьем, которое снова перешло в безумный смех. И хотя я был немного раздражен, я не мог не поддаться заразительному смеху Вильдера и тоже разразилась хохотом. Я должен был признать, что он был прав. Посмеявшись некоторое время без остановки, он наконец встал с земли и похлопал меня по плечу с ехидной ухмылкой. «Не волнуйся, брат, каким бы простым ты ни был, ты все равно мой лучший друг и брат. Может быть, часть присущей мне крутости передастся и тебе». «Да, да, да, я как раз собирался показать тебе один из моих суперспециальных секретных планов, но, наверное, не стоит этого делать сейчас. Я даже собирался попросить тебя о предложениях», — сказал я, притворяясь грустным тоном. «Что я хотел сказать? Ах, да, Исекай и Гарем – прекрасное сочетание, которым могут восхищаться только такие культурные люди, как мы с тобой», — сказал Вильдер бесстыдным тоном, сдерживая смех. «Ладно, иди сюда», — сказал я, щелкнув пальцами и заменив планы на столе на другой набор планов. На столе лежало множество разных книг, которые Вильдер узнал как одни из своих любимых, Он посмотрел вниз на написанные над ними слова и начал читать записи и приготовления. Мультивселенная безумия, где-то внутри мира пустоты в животе Ремуру. Ифрит терпеливо сидел в ожидании. Сегодня Вильдора должен был наконец спросить, можно ли его выпустить. Его должны были поглотить еще тогда, когда он был съеден, но Вильдора спас его, чтобы было с кем поговорить, пока он находится в желудке. Но после того, как он ушел, Ифрит так и остался, только читать и играть в те игры, которые остались у Вильдоры. Но даже тогда он хотел снова оказаться снаружи. Теперь у него была новая перспектива и новый человек, за которым он мог бы последовать. «Неужели Вильдора снова забыл обо мне?» – спросил себя Ифрит, собираясь послать ему сообщение через связь, созданную Вильдорой. Но как раз в тот момент, когда он собирался это сделать, он услышал, как Вильдор велел ему готовиться к выходу. И мгновение спустя он почувствовал рывок и внешний воздух. Поговорив некоторое время о суперсекретном плане на будущее, мы поняли, что забыли о том, кто послужил толчком к разговору. Поэтому мы вытащили Ифрита, и я сделал для него новое тело. И, попросив меня о помощи в этом процессе, Ифрит получил имя от Вильдоры. Получивший новое имя Ра превратился из огненного духа в воплощение огня. Благодаря совершенному телу и новому имени его сила возросла в несколько раз. Но на самом деле все это означало, что у Вильдоры появился новый приятель-помощник. Выразив свои соболезнования растерянному Ра, он и штормовой дракон решили отправиться в один из фирменных туров Темписта. А я решил навестить свою любимую фею. В конце концов, мы должны были привести в движение вселенский лабиринт и мир лабиринта. Глава 106. Вселенский лабиринт. 18+ Набасты. Ремуру. С улыбкой воскликнула Рамирис, выходя из врат Игдрасиля. Она подбежала ко мне, обняла и прижалась ко мне на секунду, а потом отстранилась и взволнованно закричала. Некогда маленькая фея вновь обрела изрядную часть своего роста, и за последние пару месяцев она обрела огромную силу. Фотография Рамирис. Все это произошло благодаря проекту «Вселенский лабиринт». Проект, который в случае успешного завершения и непреднамеренного использования превратит Рамирис в абсолютную силу. Даже сильнее, чем когда она остановила Мелимат ее буйство. Ты должен прийти и взглянуть на новые лабиринты. Если так пойдет и дальше, то все планеты нашей вселенной будут связаны между собой. Она с гордостью выпятила свою маленькую грудь, начав рассказывать о том, чего они добились сегодня. Именно во время одного из мозговых штурмов Рамирис с самим штормовым драконом она предложила расширить лабиринт по всему миру. Мы могли бы начать работу над лабиринтом и сделать его интересным для всех, кто решится его исследовать. Это превратилось бы в игру, и мы смогли бы превратить лабиринт в мост, соединяющий всю планету. Это позволило бы человеку путешествовать с одной стороны на другую за считанные секунды. А может быть, они продолжали бы пробираться вглубь и открывать новых монстров и магические секреты. А поскольку мы могли управлять лабиринтом и делать с ним все, что захотим, так как у нас было бесконечное количество маглементов и практически любые навыки, о которых мы только могли подумать, благодаря исток, сотворение, в итоге мы могли бы превратить лабиринт в самый интересный аттракцион в мире. И если в голову приходило что-то новое, мы могли просто добавить это, настроить лабиринт всего за несколько секунд. Вскоре после того, как я присоединился, я предложил, почему бы нам не объединить лабиринт с Игдрасилем. Тогда мы сможем сделать так, чтобы лабиринт появлялся где угодно. Так мы могли бы даже соединить через него всю вселенную. Так мы сможем добавить лабиринт на любую планету. Кроме того, поскольку большая часть миров, пострадавших от плана Фильдве, уже знакома с другими мирами, мы можем создать для них возможность исследовать другие миры. Они могли бы даже начать заселять некоторые из миров, которые я исправляю. Так план «Всемирный лабиринт» превратился в план «Вселенский лабиринт». Интересным побочным эффектом расширения лабиринта в таких масштабах стало резкое увеличение силы Рамирис. Чем дальше и больше разрастался лабиринт, тем больше увеличивалась сила маленькой феи, вплоть до того, что она предложила создать целый мир внутри лабиринта. Мир, который мог бы стать промежуточным пунктом для Вселенной. Где-то между рассказом Рамирис она снова уменьшилась до размеров маленькой феи и легла мне на голову, прежде чем продолжить. Нас действительно заметили люди в Садивисе. И когда они увидели вход в лабиринт, возникший из ниоткуда, они стали называть меня богиней. Вы можете в это поверить? Трини фактически присоединилась к ним и вывела ситуацию из-под контроля. Сказал Рамирис, катаясь по моим волосам. Я ни о чем не жалею, давно пора было кому-то увидеть, какая замечательная мисс Рамирес», — сказала Трейни, поедая печеный картофель. Беретта, которая спокойно слушала разговор, воспользовалась случаем, чтобы высказаться. «Это происходит не в первый раз. К тому времени, как мы закончим, часть вселенной будет абсолютно уверена, что Рамирес – их богиня. Мастер, вы согласны с этим?» Я почувствовал, как Рамирес замерла на моей голове, услышав эти слова, и услышал, как Трейни чуть не подавилась едой. Я сорвал крошечную Рамирес со своей головы и поднес ее к себе, что, в свою очередь, активировало защитный механизм Рамирес. Она вернулась к своей высокой форме, приземлилась ко мне на колени и обвила руками мою шею. Она изобразила самое невинное лицо, на которое только была способна. «Хе-хе, знаешь, я ведь еще не говорила тебе, как сильно я тебя люблю сегодня, не так ли? Понимаешь, это просто так получилось. Это они начали, так что я не виновата». Видя ее испуганное выражение лица, когда она пыталась скрыть плохие вещи, которые она сделала, я не мог удержаться от небольшого смеха. «Все в порядке, просто постарайся не увлекаться, хорошо?» — сказал я, поглаживая ее золотистые волосы. «Это, ну, я могу». Уже немного увлеклась в двух мирах, дала им несколько дополнительных вещей, которые могут им помочь, немного многовато. Смущенным тоном ответила Рамирес. Увидев ее красивое смущенное лицо, слова Вильдоры зазвучали у меня в голове. Так как она вела себя так, словно потолок вдруг стал невероятно интересным, я спросил ее: «Скажи, Рамирес, ты выйдешь за меня?» Внезапно повернув лицо, чтобы посмотреть на меня, она в шоке ответила: «Что-что?» От волнения она почти не могла вымолвить и слова. Однако другие люди в комнате испортили момент. Трини откусила кусочек картофеля, как раз когда я спросил, и тут же поперхнулась. Беретта вдруг сделала несколько шагов назад в волнении, так как ей удалось стать частью этого момента. Но в своем внезапном ступоре она ударилась об одну из полок в комнате, в результате чего все, что она держала, разбилось об пол. Дина, который только что вошел в комнату, чтобы обсудить прогресс во вселенском лабиринте, повернулся к Грасиепике и воскликнул: «Я же говорил, что они ВСТ». Но его слова были прерваны ударом в живот от Пика, после чего все они как можно быстрее покинули комнату. Надеясь, что никто не слышал комментарий Дина после того, как он выиграл пари, которые они заключили. К счастью для них, почти все проигнорировали его. Единственный, кто услышал его громко и четко, был тот, кто задал вопрос. Отойдя от шока, Рамирес на мгновение ущипнула себя, а затем кивнула головой и мягко сказала с улыбкой: «Да, 18+. Через несколько минут после того, как я задал этот вопрос, мы оказались в отдельной комнате внутри лабиринта. Слышался озорной смех Рамирес, когда она обнимала мой член всем телом. В данный момент она использовала свой размер феи, поскольку, как она сказала, это был особый случай. Поэтому я должна убедиться, что он будет незабываемым». Лаская ее тело, я мог полностью признать, что это было совершенно новое ощущение. Через несколько мгновений она взобралась на верхушку и прижалась к нему своим обнаженным телом. В нынешнем состоянии он никак не помещался, и хотя можно было кое-что подправить, чтобы все получилось, Рамирес сказала, что у нее есть кое-что, что она хотела бы попробовать. Еще несколько секунд она приспосабливала себя, а затем с озорной ухмылкой посмотрела вверх и внезапно превратилась в свою истинную форму. И по мере роста она начала сползать вниз, пока мы оба не оказались полностью соединены. «Ой, плохая идея», — сказал Рамирес, прежде чем посмотреть на меня. Мы оба издали короткий смешок, прежде чем озорное выражение Рамирес вернулось. И с покрасневшим лицом она сказала: «Не волнуйся, у меня еще много идей, которые я хочу попробовать». Изображение кольца. Конец 18+. Быстро приведя себя в порядок, Рамирес вернулась к своей форме феи, а затем снова запрыгнула в мои волосы, чтобы использовать их как одеяло, прикрывая свое обнаженное тело. С помощью своего универсального чувства я мог видеть, что она несколько мгновений с радостью смотрела на кольцо на своей руке, а затем на мгновение перекатилась в моих волосах и повторила процесс. «Что ты делаешь?» – спросил я, увидев ее выходку. «Я улавливаю твой запах своим телом», – сказала она, продолжая путаться в моих волосах. «Хм, мне нравится, как ты пахнешь. Поэтому при каждом удобном случае я стараюсь немного поваляться в твоих волосах, чтобы они попали на мою одежду. Может, сейчас на мне ничего и нет, но обычно это длится некоторое время, прежде чем мне приходится повторять процесс. Каким шампунем ты пользуешься? Никаким. Когда я хожу на горячие источники, я вообще ничего не наношу на волосы. Рамирис собрала себя в пучок волос, затем высунула голову и сказала: «Хорошо, тогда храни свои секреты». Глава 107. Абсолютный хаос на Басты. Темпест внезапно погрузился в хаос. Некогда приятные улицы были наводнены людьми, которые двигались налево и направо по всему городу. Однако, вместо паники, лица людей были наполнены радостью. Двигаясь то тут, то там, они начали украшать улицы. Испугающей координацией они работали в два раза быстрее, чем обычно. И даже несмотря на все это волнение, среди горожан было несколько групп, которые праздновали еще больше. Агрейкиджины, чья популяция резко возросла, будь то в результате рождения или эволюции гоблинов, устраивали свой собственный праздник. Среди них их бывший лидер, Мамамару, плакал от радости и пьяно ликовал рядом со своим генералом, Бенимару. «Моя дочь наконец-то выходит замуж, и не за кого иного, как за спасителя нашего племени и нашего вождя лорда Римуру». Все присутствующие зааплодировали. Несмотря на то, что Мамамару передал свою роль лидера Бенимару, большинство присутствующих по-прежнему очень уважали его. Поэтому, когда он созвал это собрание, все собрались вместе, чтобы отпраздновать. Не только моя гордость и радость Шуна обручилась с лордом Римуру, но и Шион, одна из величайших воительниц Киджина, когда-либо живших на свете, тоже помолвлена с лордом Римуру. Сегодня мы празднуем успех не только нашей расы, но и всей империи Темпест. Прежде чем Мамамару произнес последние слова, раздался еще один раунд чрезвычайно громких приветственных возгласов. «Давайте сделаем последний глоток, прежде чем приступим к работе. Чтобы показать нашу преданность лорду Римуру, мы должны убедиться, что день свадьбы пройдет идеально». Агрейкиджины начали готовиться к работе. Бенимару стоял в стороне, слегка ухмыляясь. «Знаешь, я не помню, чтобы ты так праздновал, когда я женился», — сказал он немного дразнящим тоном. Мамамару просто обнял Бенимару сбоку, а затем взъерошил его волосы. «Ты ушел, а когда вернулся, ты уже был почти женат, даже не пригласил своего старика на свадьбу. Тебе повезло, что я не упал от шока, когда ты вернулся с женой», — сказал Мамамару, сжимая руку Бенимару. Бенимару только усмехнулся, услышав слова отца. «Хочешь, я сообщу тебе новость, от которой ты упадешь? Ты узнаешь об этом первым», — сказал Бенимару, широко улыбаясь. «Подожди, это...» Глаза Мамамару загорелись. «Мамидзи беременна, так что ты станешь дедушкой», — сказал Бенимару. И как только он заговорил, его крепко обнял отец. «Жаль, что твоей мамы здесь нет. Она бы с удовольствием посмотрела на все, что произошло», — сказал Мамамару, сжавшись изо всех сил. Бенимару ничего не сказал, похлопав отца по спине. «Клянусь, мне кажется, что вы оба были детьми всего несколько месяцев назад. Я помню, как ты едва мог взять в руки меч, а Шуна пряталась за твоей спиной и повсюду следовала за тобой. А теперь посмотри на себя. Ты можешь надрать мне задницу 20 раз, прежде чем я успею взять оружие. А Шуна может превратить меня в пыль своей магией, не успею я и глазом моргнуть». Мамамару разжал объятия и похлопал его по плечам, слегка посмеиваясь. Бенимару только тепло улыбнулся словам отца. «О, я не уверен в этом. Спорим, я смогу победить тебя 40 раз, прежде чем ты вытащишь меч», — сказал Бенимару, смеясь вместе с отцом. «Я, Габеру, заявляю, мы сделаем так, чтобы свадьба моей сестры стала такой же потрясающей, как и я», — громко крикнул Габеру, возведя руки к небу. «Такой классный Габеру сама, Сосуга Габеру сама». Команда драконов-тов, следовавшая за Габеру, начала петь ему восхваление, хлопая в ладоши. «Я, Габеру, лично прослежу за тем, чтобы моя сестра была». Бонг. Габеру был готов начать новый раунд речей, пока его не стукнул по голове отец. «Габеру, не делай это для себя. Это подготовка к знаменательному дню твоей сестры. Если ты все испортишь, я запрещу тебе когда-либо ступать на нашу родину». «Эх, отец, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Я как раз собирался отправиться в город Темпест, чтобы вместе со всеми помочь с приготовлениями», — сказал Габеру, потирая голову. Но отец только смотрел на него с невозмутимым видом. «Не волнуйся, отец. Я, Габеру, позабочусь о том, чтобы все были впечатлены тем, как хорошо мы умеем расставлять декорации», — сказал он и снова начал гордо подниматься. И как раз в тот момент, когда он собирался поднять руки. Бонг, ай, за что это было? Извини, моя рука двигалась сама по себе, сказал отец Габеру, передавая копье в руки одному из своих помощников. Иди туда и следи, чтобы не было слишком много проблем. Хорошо, когда Габеру уходил, Абиру услышал вдалеке внезапное скандирование Габеру. Габеру и мог только вздохнуть про себя. Повернувшись, он спросил своего помощника, была ли назначена дата свадьбы. Почесав щеку, он ответил, еще нет. Как только стало известно о помолвке лорда Римуру, весь Темпест сразу пришел в движение. Так что у нас нет никакой информации, кроме того, с кем он помолвлен. А не слишком ли быстро все происходит? Спросил Абиру. Ну, Темпест ждал того дня, когда лорд Римуру женится. Так что все уже было спланировано, чтобы сделать ему сюрприз. Абиру начал смеяться про себя, а потом кивнул с гордой улыбкой. Саука, кажется, что тебе еще рано забирать. Начинай готовиться к моему отъезду. Я не могу пропустить свадьбу моей дочери. В маленьком домике в одном из уголков леса вскрывали небольшое письмо. Привет, мама и папа. Давно не виделись, не так ли? Мне жаль, что я сбежала, но я могу сказать, что все закончилось гораздо лучше, чем я ожидала. Оглядываясь назад, я жалею, что не сделал все лучшим образом. Но уже слишком поздно что-то делать с прошлым. У меня так много вещей, которые я хотела бы сказать, но не знаю, как. Даже сейчас я немного трушу, не приходя туда сама. Я так скучала по вам обоим. Но я все еще боюсь встретиться с вами обоими снова. Ну, я написала это письмо, чтобы сообщить вам обоим, что я выхожу замуж, и я хочу пригласить вас обоих на свадьбу. Кто знает, может быть, вы сможете переехать ко мне, и мы снова сможем встретиться. Я уверена, что вы оба волнуетесь о том, за кого я выхожу замуж, но не волнуйтесь, вы оба его полюбите. На самом деле, я думаю, вы оба уже знаете, кто он такой, по одному только имени. Я так много хочу вам обоим рассказать, так что если вы хотите увидеть меня снова, пожалуйста, приходите сюда. Было бы слишком много писать все это. Если же вы не хотите приходить, я понимаю и прошу прощения за столь внезапное вторжение. Письмо дрожало в руках мужчины, пока он читал его. Когда он передал письмо жене, чтобы она прочитала его, он почувствовал, как в горле образовался комок, который не позволял ему произнести ни слова. Он держал в руках второй конверт, боясь открыть его. Когда она прочитала письмо, в ее глазах появились слезы, и она упала на колени. «Моя глупая дочь, почему ты пишешь, будто мы тебя ненавидим?» Пробормотала она, все еще сидя на полу и перечитывая письмо заново. День, когда Лина убежала из дома, был ужасным. Между ней и ее родителями произошла большая ссора. Они обручили ее с кем-то, кто мог бы помочь обеим семьям развиваться. Дочь отказалась это делать. Но даже когда они это делали, они в основном думали о ее будущем. Если бы она вышла за него замуж, то смогла бы жить комфортной жизнью, свободной от тех трудностей, через которые им пришлось пройти в юности. Они говорили ей, что любовь может вырасти позже, но она не восприняла это как должное. Даже не пытаясь вразумить ее, они сильно поссорились и сказали ей, что так будет лучше для семьи, что она не может отбросить всю ту тяжелую работу, которую они проделали, чтобы добиться помолвки. И, наконец, их самое большое сожаление, что если ей не нравится, она всегда может уйти. И она ушла. Они провели много месяцев, до смерти переживая, что она могла попасть в плен к работорговцам, что она могла умереть, что с ней случилось что-то ужасное. И когда их поиски оказались пустыми, они сдались и предположили самое худшее. Сколько лет прошло с того дня, но сколько бы времени ни прошло, чувство вины оставалось таким же свежим, как в первый день, и это письмо наконец-то принесло им облегчение. «Как ты думаешь, она нашла кого-то хорошего? Ты же знаешь ее, она слишком быстро принимает решения. Может, она даже вышла за него замуж в день знакомства, что если он использует ее в своих интересах? Что если?» Мать Лины начала волноваться еще больше, пока ее не остановил муж. Открыв второй конверт трясущимися руками, они почувствовали полное неверие, уставившись на написанное от руки свадебное приглашение. Лина Амакира и Римуру Темпест. Эй, мама и папа, вы правильно прочитали. Я выхожу замуж за самого императора Темпеста. Если вы согласны прийти, то снаружи должны быть два его охранника, готовые доставить вас. Не нужно ничего собирать, так как в Темпесте вы сможете найти все, что вам нужно. Если вы не хотите ехать, просто проигнорируйте это письмо. Я люблю вас обоих. До свидания. Боже мой, ее определенно обманывают. Потрясенно пробормотала мать Лины. Мы должны были научить ее лучше. Теперь какой-то случайный человек воспользуется ею. Пробормотал отец Лины в недоумении. Мы должны спасти ее. Сказали они оба одновременно, прежде чем ворваться в парадную дверь и увидеть двух киджинов-охранников, одетых в официальные одежды. Мы здесь по просьбе лорда Римуру и леди Лины. Если вы готовы к путешествию, мы можем отправляться. Однако, если вам нужна помощь в сборе вещей для поездки, мы вам поможем. Они даже наняли киджинов-охранников, чтобы продать эту ложь. Моя дочь в опасности, подумал отец Лины, прежде чем броситься вперед и сказать, возьмите нас сейчас же. И, щелкнув пальцами, они оказались перед зданием Капитолия Темписта. Оглядев улицы вокруг и узнав его по описаниям Темписта, которые они слышали, оба родителя в шоке посмотрели друг на друга, а в следующее мгновение отец Лины потерял сознание. Он был слишком растерян и не мог осмыслить все неожиданные события. «Эй, сестренка!» – неловким тоном сказал Вильдера, глядя на сестру, лежащую на земле лицом вниз. «Я проиграла, я не могу в это поверить. Из всего, что я могла бы себе представить, я не могу в это поверить. Мой возлюбленный бросил меня», – сказала Вильгринд, неподвижно лежа на земле.